У первой же от угла бубличницы старухи Ханы. Я ее знаю. Она ходит со своим товаром по квартирам тоже. Заходит и к нам. Мы с папой покупаем целую гору бубликов. Они в самом деле горячие, золотистые, пузатенькие, с крохотной круглой дырочкой, размером с куриный глаз. «Кушайте на здоровье!» Ханна смотрит на нас измученными глазами и улыбается нам усталой, грустной улыбкой. «Кушайте и живите 120 лет! И вы, господин доктор, и ваши дети, и дети детей ваших!» «За что мне такой долгий век?» – удивляется папа. «Зато», – серьезно отвечает Ханна, что вы мою дочку вынули из гроба. Вот так, вот этими вашими руками вынули и велели ей: «Живи!» «И живет она?» – интересуется папа. «А как же? Конечно, живет. Лучше б ей бедной помереть. Каждый год по ребенку, муж без работы. Вот, хожу с моими бубликами с утра до ночи. А можно прокормить этих 6 деток и 3 взрослых? Я вас спрашиваю!» Большую часть бубликов мы отдаем шабановскому кучеру Яну. Я опускаю бублики в карманы его парусинового балахона. «Спасибо, детям отвезу!» – кланяется Ян. Папу осеняет внезапная мысль. «Пуговка! Кутить так уж кутить. Отпустим Яна в броварню, а сами пойдем домой пешком, а? Подумай, прогулка, это же замечательно!» «Еще бы! Прогулка с папой! Это не то, что ежедневное мучение с Цицильхин. Не вози ногами, не взрывай пыль, не поднимай с тротуара цветок. Может быть, у того, кто его обронил, были бородавки на руках». Ян уезжает в броварню. Мы чинно идем по улице. «Папа, можно я возьму тебя под руку, как большая?» «Кто это там идет?» «Это идет доктор Яновский с какой-то незнакомой дамой». «Папа, а как же мы будем есть бублики на улице? Фрейлин Цицильхин говорит, это неприлично». «А бог с ней, Цицильхин!» – отмахивается папа. «Нет, мама тоже не позволяет есть на улице». «И мама тоже». Папа беспомощно щурит близорукие глаза. «А вон там, кажется, скамейка, да? И дерево. Что это такое?» «Это театральный сквер. Разве ты его не знаешь, папа?» «Но откуда мне знать? Я же всегда тороплюсь. Езжу на извозчике, по сторонам не гляжу. Занимай скамейку, живо». «Ну вот мы и в сквере. Это не улица, тут можно есть». И мы с аппетитом уминаем свои бублики. Скамейка наша стоит под высоким деревом. «Клен!» — говорю я с полным ртом. «И цветет! Слышишь, папа, как пахнет? Кисленьким-кисленьким! Узнаешь?» «Нет, не узнаю», признается папа словно с грустью. «Я, знаешь, редко встречаюсь с ними, с этими самыми, ну, с кленами. Я уже забыл, как они пахнут. Это я сегодня с тобой так закутил. А раньше, когда ты не был доктором, когда ты еще учился?» «Ну, тогда, сама говоришь, я учился. День и ночь?» «Нет. Ночью я спал. Правда, ночь иногда бывала очень коротенькая. Надо было работать, много работать. Мой отец, твой дедушка, посылал мне 15 рублей в месяц. Шутка? Они с бабушкой отрывали их от себя с кровью. Когда я уезжал в Петербург в военно-медицинскую академию, отец подарил мне свой старый кошелек со сломанным замочком. Кошелек лежал у меня на столе, разявившись, как голодный.